Не пытайся великим и сильным представиться, больше сделать, повыше себя приподнять. Бог использует немощных, чтобы прославиться. Только нищие духом найдут благодать. Если сердце в печалях, как золото, плавится, помни, благо есть в том, чтоб, страдая, молчать. Бог использует немощных, чтобы прославиться. Только кроткие духом найдут благодать. Коль захочется выглядеть, людям понравится, в искушении впадешь на себя уповать, помни, Бог только в немощных может прославиться, и лишь бедные духом найдут благодать. Если буря ревет и с дорогой не справится, продолжай и тогда для себя повторять. Бог использует немощных, чтобы прославиться, и бессильные в нем обретут благодать. Обожженные бурями крылья расправятся, коль увидят свою неспособность летать. Бог использует немощных, чтобы прославиться, только нищие духом найдут благодать. Аминь.